сионисты открыли свою первую контору по покупке земель. Так называлось сионистское поселенческое общество в грязной обшарпанной гостинице в Яффе. Эта контора стала вскоре штабом еврейской эмиграции в городе. Палестинские компании Ротшильда и Дешумана тоже приступили к операциям по покупке земель с целью создать новые поселения для возвращенцев. В середине 1902 года общество, созданное Дешуманом, вошло в контакт с Йосей Рабинским и предложило ему должность главного агента. Он знал страну как никто другой, знал также всех евреев и был известен своей отвагой и тем, что часто ездил по местности, населенной исключительно арабами. Кроме того, у него был немалый опыт, как нужно вести себя с турками. А это было очень важно, так как евреям разрешалось приобретать землю только в очень ограниченном размере. Надо было вдобавок уметь торговаться с арабскими эфенди, владевшими землей. У Йоси были свои сомнения в части целесообразности создания новых сельскохозяйственных поселений. Жить на средства благодетелей и пользоваться наемным трудом феллахов – все это не казалось ему наилучшим путем для освоения земли обетованной. Но все же он принял предложение, так как оно давало ему возможность хотя бы приобретать землю для евреев. Была еще и другая причина, побудившая Йосю принять предложение. Его новая должность даст ему возможность почаще встречаться с братом. Кроме того, он сможет теперь еще лучше изучить каждый уголок страны. Йоси никогда не уставал восторгаться древней славой своего народа. А ведь каждый клочок Палестины был так или иначе связан с их славными делами. Наконец, Йоси очень хотелось попадать как можно чаще на север страны, на ту сторону Рош-Пины, самого северного еврейского селения, чтобы любоваться Хулой, и в особенности той частью долины, где расположено село Абу-Еша. Йоси великолепно выглядел, когда он ездил верхом на своем белоснежном арабском скакуне. Ему было уже лет 30. Он был рослым, стройным и сильным мужчиной. Его яркая борода выделялась на фоне его белых арабских одежд и бурнуса. На груди он носил патронташ и крест-накрест, сбоку болталась нагайка. И в таком виде он отправлялся глубоко в горы Самарии, объезжал Саронскую долину и Галилею в поисках земли. В Палестине подавляющая часть земли принадлежала нескольким десяткам всемогущих семейств, так называемых эфенди. Они сдавали землю в аренду феллахам и получали чуть ли не 3/4 урожая. Они не делали решительно ничего для облегчения участи несчастных крестьян. Йоси и агентам остальных обществ приходилось платить огромные цены за землю. К тому же эфенди продавали евреям только худшие участки, неплодородные пустоши и болота. По их мнению, ничего на этих землях делать нельзя, а на еврейское золото они всячески льстились. Йоси частенько поднимался выше Рош-Пины и часто бывал у Камала, Мухтара, Абу-Еши. Они стали друзьями. Камал был на несколько лет старше Йоси. Он был белой вороной среди эфенди. Большинство эфенди жили за границей, проводя жизнь в наслаждениях в Каире и Бейруте. Камал был не таким. Ему принадлежала вся земля в самом селе и его окрестностях, и в своих владениях он был абсолютным монархом. У него еще в молодости была несчастная любовь к дочери нищего феллаха. Его отец не обратил никакого внимания на его просьбу сделать что-нибудь для лечения девушки. Она страдала трахомой. По мнению отца, Камал мог себе позволить иметь 4 жен и сколько угодно любовниц, так что не имело никакого смысла возиться с какой-то нищей крестьянкой. Девушка ослепла и не дожила даже до 18 лет. Этот случай озлобил Камала против своего собственного класса. Он нанес ему такую глубокую рану, что в результате у него развилось известное общественное сознание. Он поехал в Каир не чтобы наслаждаться, а чтобы учиться сельскому хозяйству, санитарии и медицине. После смерти отца он вернулся в Абу-Ешу, твердо решив жить среди народа и работать над улучшением условий его существования. Камал затеял безнадежное дело. Турки не соглашались открыть в селе ни школу, ни амбулаторию, вообще ничего. Жители села вели точно такой же образ жизни, какой вели их предки 1000 лет тому назад. Больше всего Камал страдал от того, что он не мог претворить в жизнь всего того, чему научился. Люди были совершенно неграмотны и до того отсталы, что просто не понимали, чего он от них хочет. Став мухтаром, Камал все же добился того, что положение Абу-Еши было лучше, чем положение любого другого села в Галилее, но оно, тем не менее, оставалось еще весьма и весьма примитивным.